Четвертое. Примерно в те же дни капитан Щукин утвердил повторное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения Анны Холиной. Мотив оставался прежний. Никаких сведений о возможном преступлении в отделение милиции не поступало. Никаких следов такого преступления не обнаружено. Поиск практически прекратился. На все звонки и запросы милиция отвечала одно – ищем. Андрей Холин вообще отказался от поисков. Более того, он вдруг подал в нарсуд гражданский иск против родителей своей пропавшей жены. Андрей Холин требовал вернуть ему дочь, которая все эти месяцы жила у родителей Анны, а также имущество Анны, остававшееся у ее родителей. Золотое кольцо, кожаную немецкую куртку, еще какую-то одежду и бижутерию, которой Анна пользовалась при своих поездках в Кемерово. К счастью, нарсуд благоразумно оставил иск Холина без рассмотрения до получения окончательных результатов. Шурик отложил бумаги и закурил. Мир прекрасен, пока не видишь его скрытой, невидимой стороны. Мир прекрасен, когда смотришь только на его фасад, на тончайшие линии, на цветные световые пятна, на подрагивание солнечных лучей, бьющих сквозь нежную листву. Но в глухих двориках лужи, в глухих двориках грязь, серая паутина. Там вонь помоев и мокрых тряпок, там вопли кошек, там просто дерьмо, там дерьмо на дерьме, там сплошное дерьмо. И толстый-толстый слой шоколада. Говорят, нет на свете ни одного человека, который хотя бы раз в жизни не пожелал сгоряча смерти ближнего человека. В деле Холина все началось как бы заново, со случайной находки на обочине шоссе неизвестного обгорелого трупа. Труп принадлежит молодой женщине, одежда и волосы на трупе отсутствуют. Так было сказано в заключении. Поскольку неизвестный труп нашли в Кочиневском районе, поначалу никому в голову не пришло связать страшную находку с пропавшей Анной Холиной. Труп был так обезображен, что опознать его не представлялось возможным. Потому он и был захоронен в общей могиле под номером рядом с такими же неопознанными трупами. Возможно, на этом бы все и кончилось. Но однажды вечером по телефону гостиницы, где остановилась приехавшая в Новосибирск Алевтина Николаевна, позвонили, и молодой женский голос сварливо заявил: «Мне срочно нужны деньги». «Кому они не нужны?» – ворчливо ответила Алевтина Николаевна, думая, что кто-то ошибся номером. «Мне нужно 700 тысяч», – уточнил бесстрастный женский голос. «Это большие деньги», – ответила Алевтина Николаевна. Она хотела повесить трубку, но почему-то ее сердце ужасно заныло. Сама не понимая, зачем она это говорит, как бы даже оправдываясь, Алевтина Николаевна объяснила: «Мы с мужем живем на пенсию». «Какая мне разница?» – ответил женский голос. «Мне срочно нужны деньги». «А кто вы?» – спросила Алевтина Николаевна. «Это не важно», – равнодушно объяснил женский голос. «Мне нужно ровно 700 тысяч, срочно». «Но зачем?» – дрогнувшим голосом спросила Алевтина Николаевна. «Чтобы вы получили сведения о своей дочери». Алевтина Николаевна заплакала. «Она? Она жива?» «Нет». Алевтина Николаевна совершенно не запомнила, как она договорилась о встрече. Она действительно этого не запомнила. В голове стучало одно – железнодорожный вокзал на перроне во время прихода сибиряка. К ней, к Алевтине Николаевне, подойдут. Естественно, никто не должен знать о встрече. Конечно, конечно. Но у Алевтины Николаевны хватило ума и сил позвонить Руальду Саленкасу в частное сыскное бюро, в котором она как раз побывала в тот день. Собственно, ради этого она и приезжала в Новосибирск. Уже через полчаса в номере Алевтины Николаевны сидел крепкий, грубый человек с холодными светлыми глазами и прибалтийской внешностью. Дальше все шло стремительно. За встречей на перроне наблюдал из толпы один из якобы скучающих пассажиров, тот самый частный детектив Руальд Саленкас. Он видел, как к Алевтине Николаевне, оглядываясь, подошла эффектная девица в легком, не по сезону, стоял уже октябрь, пальто. Она уверенно встряхивала белокурыми волосами, но все же часто оглядывалась. Мы, современные женщины, открываем необыкновенные средства. О чем говорили на перроне Алевтина Николаевна и эффектная девица в легком пальто, частный детектив Руальд Салинкас не слышал. Но это волновало его меньше всего. Он сам вложил в карман теплого плаща Алевтины Николаевны надежный включенный диктофон. Запись, прослушанная после встречи, послужила основанием для задержания и ареста Андрея Холина и его любовницы Марии Ключниковой.